Взгляд из будущего всегда спокоен. Когда в Вейском царстве освободилось место первого министра, некто был сильно уязвлен, узнав, что ему предпочли другого сановника. Он пришел к удачливому сопернику и сказал: «Давайте поговорим о наших заслугах, хорошо?» «Давайте». «За кого солдаты и офицеры с радостью идут на смерть? За вас или за меня?» «За вас». «Кто умеет управлять чиновниками, быть близким народу, наполнять сокровищницу государства? Я или вы?» «Вы». «Кто защищает страну так, что сильная вражеская армия и голову не смеет повернуть в нашу сторону? Вы или я?» «Вы». «Но если во всех отношениях я выше вас, то почему же по положению вы выше меня?» «Могу и я задать вопрос? Когда государь молод, а государство неустойчиво, когда сановники не поддерживают его, а народ еще не доверяет ему, кому в таком случае доверить государство? Вам или мне?» Некоторое время обойденный чином молчал, но ответил: «Вам. Вот поэтому-то я и нахожусь выше вас». Возможно, другой человек из показной скромности воздержался бы от последней реплики. Но новый первый министр заботился не о минутном впечатлении, а определял простые и ясные отношения со своим соперником в будущем. Ведь взгляд из будущего всегда спокоен и ясен. Любой перечень заслуг в прошлом не перевесит целесообразности в будущем. Имеющий путь никогда не поступает, потому что он всегда поступает для того, чтобы. Самое слабое для того, чтобы, сильнее самого сильного, потому что.